Взгляд Сталина отыскал средь Белого моря гирлянду островков — Соловки. Оттуда масса заключенных, как докладывали ему, была вывезена сюда, на трассу канала. На очереди перебазирование под Москву. Но сколько же великих строек задумано и начато уже на Урале, в Сибири, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Надо теперь же с ленинским вниманием к так называемым мелочам продумать все вопросы, связанные с дислокацией подразделений ГУЛАГа. И расстелились на столе другие половинки карты, теперь уже от Балтики до Тихого океана. Как когда-то в штабе под Царицыным пометки делает его карандаш, и Ягода с Берманом, одобрительно кивая, заносят в свои планшеты мудрые четкие указания. Однако и здесь, на северо-западе, не следует сворачивать ваше хозяйство. Глядите, Кольский полуостров, кладовая всей таблицы Менделеева. Как взять все эти богатства, если не усилить сюда приток рабочей силы? Наш ленинградский обком уже принял решение просить ЦК нас поддержать, говорит Киров. Прав Орджоникидзе. Умеет далеко смотреть Серега, отмечает про себя Сталин. И так открыт, располагающий. Ну как ему не помочь? За контингентом остановки не будет, замечает Сталин. Так что прошу вас, руководители ОГПУ, в каждом районе строить свою работу в тесной связи с партийными комитетами и их потребностями в рабочей силе. Нужен новый лагерь? Нет проблем. Мы, руководители партии, дадим вам, чекистам, самые широкие права в том, что касается высших государственных интересов. Помните, чем значительнее успехи социализма, тем бешенее будет возрастать сопротивление враждебных классов. Значит, тем острее должна становиться наша бдительность, тем шире возрастать карательные действия чекистов, вооруженной гвардии партии коммунистов. Сказав это, Сталин вновь бегло глянул на Соловецкий архипелаг, раскинувшийся у верхнего среза карты, набил трубку, зажег ее и затянулся. «Между прочим, — проговорил, — хорошо написал Горький о Соловках. Труд воспитывает и исправляет человека. Правда, необходимо добавить, исправляет тех, кто сам этого хочет. Так вот, у Горького появилась мысль создать книгу о Беломорканале имени товарища Сталина. Как, товарищи чекисты, примите писателей? Надо хорошо их встретить и все показать. Пусть страна и весь мир узнают правду о социализме, правду о строительстве величайших технических сооружений эпохи строительства нового общества. На горизонте показались военные корабли. Подходили к конечному северному пункту канала, порту Сорока на Белом море. Целая эскадра. Коба, видишь? Восторженно протянул руку Ворошилов. Это эскадренные миноносцы Карл Либкнехт и Урицкий. За ними сторожевики «Тайга» и «Гроза», подлодки «Народоволец» и «Декабрист». Начало Северного военно-морского флота, о котором ты говорил. Сталин с любопытством рассматривал в бинокль серо-стальные корпуса кораблей. Обернулся. «По каналу из Питера пришли?» Так точно лицо Ворошилова расплылось в довольной улыбке. «Все здесь прошли. Только с подлодок сняли вооружение, даже аккумуляторы. Штук 8 буксиров тянули каждую сигару». «Значит, крейсера не пройдут, малые глубины. Придется их гнать сюда, вокруг Европы?» Вдруг насупился вождь и тяжело посмотрел в глаза Ягоды, Бермана и Ворошилова. «Это что, так было задумано? Или ваше головотяпство прикажете расценить как-то иначе, как вредительство, например?» И, обернувшись к Кирову, «Я думаю, Сергей Миронович, вопрос этот следует обсудить на Политбюро». Короткий носик Ворошилова сморщился, глазки заблестели. «Зачем сюда, вокруг Европы, Коба? Не наш лозунг делать театром военных действий собственную страну. Воевать так на их вражеской земле и на их морских театрах, а туда, доберемся».